Глава 14. Мокрые насквозь. Метла поплыла медленнее, и вскоре девочки заметили, что впереди поток раздваивается. Через оба рукава были перекинуты большие серебряные мосты. «Нам куда?» — спросила Вега. Пегги махнула рукой в сторону указателя. «Тот поток, что справа, огибает Сереброк и ведет в Слягдан. Значит, нам налево. Должны приплыть прямо в Сереброк». Все трое наклонились влево, и метла послушно повернула. 16 ножек били по воде, как сумасшедшие. Уже через 10 минут девочки промокли насквозь. Метла проплыла под мостом и оказалась в блестящей серебряной пещере. Здесь были причалы для лодок, и почти все заняты. На воде покачивались сотни серебристых лодочек разных форм и размеров. Метла медленно подплыла к свободному причалу и остановилась. В пещере было тихо. Слышался только редкий звук капель, срывавшихся в воду. Тут и там с потолка и стен свешивалась паутина. Пегги первая слезла с метлы, за ней последовали Вега и Флафанор. Пол был гладкий и очень скользкий. Сбоку стоял указатель. «Главная площадь Сереброка почти идеально круглая», — прочитала Вега. Девочки переглянулись. «Ну что ж, идемте», — сказала Вега, и они вошли в темный тоннель.